даже самокрутка болтается на губе, даже сфальшивил разок и трогательно хохотнул, заметив. Мехи дышали, и высокий человек еще раз, последний, играл для Лизель Меммингер, а небо медленно снимали с плиты. — Не бросай играть, папа! Папа остановился. Уронил аккордеон, и его серебряные глаза снова поржавели. Теперь оставалось только тело на земле. И Лизель приподняла папу и обняла его. И заплакала через плечо Ганса Хубермана. «До свидания, папа. Ты спас меня. Ты научил меня читать. Никто не умеет играть, как ты. Я никогда не буду пить шампанское. Никто не умеет играть, как ты». Ее объятия держали Ганс. Она целовала его плечо. Взглянуть еще раз ему в лицо она не могла, а потом опустила его обратно. Книжная воришка плакала, пока ее нежно уводили прочь. Позже вспомнили про аккордеон. Но никто не заметил книжку. Было много работы. И вместе с собранием других материалов на книжного вора несколько раз наступили и в конце концов его подняли. И, не взглянув, бросили в грузовик с мусором. За миг до того, как грузовик тронулся, я быстро вскарабкался в кузов и подхватил книгу рукой. Повезло, что я там оказался. Хотя кого я хочу одурачить? В большинстве мест я хотя бы раз да побывал, а в 1943-м я был чуть ли не везде. Эпилог. Последняя краска. С участием Смерти и Лизель, нескольких деревянных слезинок, Макса и Посредника. Смерть и Лизель. После всего этого прошло много лет. Но у меня до сих пор полно работы. Могу точно сказать вам, мир — это фабрика. Солнце размешивает ее, люди ею управляют. А я остаюсь. Я уношу их прочь. Что же до остатка этой истории, я не собираюсь ходить вокруг да около. Я устал, ужасно устал. И я вам все расскажу, как могу, напрямую. Последний факт. Должен сказать вам, что книжная воришка умерла только... Лизель Меммингер дожила до весьма преклонных лет вдали от Молькинга и погибшей Химмельштрассе. Она умерла в пригороде Сиднея. Номер дома был 45, тот же, что у Фидлеров в убежище, и небо было наилучшего предвечернего синего цвета. Как и душа ее папы, ее душа села мне навстречу. В последних своих видениях она смотрела на троих своих детей, на внуков, мужа и еще длинный список жизней, сплетенных с ее собственной. Среди них, зажженные, как лампады, были Ганс и Роза Хуберманы, ее брат и мальчик, чьи волосы навсегда остались цвета лимонов. Но там было еще несколько картин. «Идемте со мной, я расскажу вам историю. Я вам кое-что покажу». Дерево под вечер. Когда Химмельштрассе расчистили, Лизель Меммингер некуда было идти. Девочку с аккордеоном, как ее назвали, отвели в полицию, где никак не могли придумать, что с ней делать. Она сидела на очень жестком стуле. Сквозь дыру в футляре на нее смотрел аккордеон. 3 часа прошло в полицейском участке, пока там не появились бургомистр и женщина с пушистыми волосами. «Все говорят, что у вас тут девочка», — сказала дама, которая выжила на Химмельштрассе. Полицейский ткнул пальцем. Ильза Герман предложила донести инструмент, но Лизель крепко сжимала ручку футляра, спускаясь с крыльца полиции. В нескольких кварталах дальше по Мюнхенштрассе четкая линия отделяла разбомбленных от удачливых. Бургомистр вел машину. Ильза сидела с девочкой сзади. Девочка дала ей взять себя за руку, которую положила на футляр аккордеона, сидевшего между ними. «Ничего не говорить было бы легко». Но у Лизель случилась ровно обратная реакция на опустошение. Сидя в великолепной ничьей комнате бургомистерского дома, она говорила и говорила сама с собой до глубокой ночи. Почти не ела. Единственное, чего она не делала совсем, не мылась. 4 дня она носила останки Химмельштрассе по коврам и половицам дома номер 8 по Грандештрассе. Она много спала и не видела снов. И почти всякий раз ей было жаль просыпаться. Когда она спала, все исчезало. Ко дню похорон она так и не помылась. Ильза Герман вежливо спросила, не хочет ли она это сделать.